Когда буряка зачислили в состав черноморца, ему шел 16-й год. Он выехал на первый сбор с командой в Болгарию, мечтал забивать голы, но услышал от Шапошникова строгое «к мячу не подходи, наберешь еще килограммов 5-6, тогда пущу играть в футбол». И молодой футболист делал десятки различных упражнений, накачивал мышцы. В 1969 году, после первого выступления в основном составе черноморца, Леню Буряка заметили тренеры юношеской сборной республики и страны. В то время и произошло мое знакомство с ним. Потом его пригласили в Киев, из которого он дважды сбегал, в буквальном смысле слова, садился тайком на поезд и уезжал к себе в Одессу. Его дважды возвращали. Быть может, на Лене действовали увещевания земляков. Одесситы говорили ему: «Леня, что ты забыл в том Киеве? Там же вся линия полузащиты сборная. Мунтян, Колотов, Веремеев, Трошкин. Со своим здоровьем ты там не пробьешься». Но, скорее всего, Леню тянула домой какая-то особая привязанность одесситов к своему городу. Леня однажды признался: «Единственное, что меня согревает в Киеве, — дружба с тобой». Я действительно как мог старался развеять грусть друга, для которого Киев в ту пору оставался чужим. Леня подружился и с моими родителями, часто бывал у нас дома. Как игрок он мне всегда нравился. Было в его манере что-то южное, пластика, хорошее чувство мяча. Средняя часть поля всегда была важным участком в игре, но раньше от полузащитника требовалось быть искусным в обращении с мячом, владеть хорошим пасом. С годами футбол стал гораздо мобильнее, атлетичнее, и достоинства полузащитника стали оцениваться по его умению бороться за мяч, одинаково успешно обороняться и атаковать. Хавбеки на поле — это труженики, буряк — не исключение. И все-таки, несмотря на огромный объем работы, который он выполнял, его никогда почему-то не хотелось называть тружеником, работягой. Вероятно, потому что в его манере всегда подкупала легкость в обращении с мячом и элегантность даже в жестких единоборствах. За годы совместных выступлений мы с ним так сыгрались, что понимали друг друга с полудвижения. Леня окончил Киевский институт физкультуры. За годы выступлений собрал хорошую коллекцию спортивных наград, среди которых 5 золотых медалей чемпиона в СССР, бронзовая за Олимпиаду в Монреале, памятные за победы в Кубке кубков и Суперкубке. В этом мы шли с ним почти вровень. А вот в семейной жизни буряк меня обогнал. В тот год, когда я женился, сыну буряка Андрею шел уже 5-й год, а дочке Оксанке исполнился годик. Его жена Жанна Васюра, к слову, тоже заслуженный мастер спорта, экс-чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Наверное, она несколько преждевременно оставила спорт. Но думаю, что сделала она это ради Лени, поняла, что для футболиста очень важен домашний очаг, и старалась создать его для мужа. Кумиры против меня. Зима 1972 года выдалась теплой, без снега, и первые январские тренировки команда провела на базе в Конча-Заспе. В конце января планировалось турне по Австрии, Шотландии и Великобритании. В это время профессиональные клубы участвуют в чемпионатах своих стран и находятся, как правило, в неплохой форме. Тренеры «Динамо», которому предстояло участвовать в розыгрыше Кубка европейских чемпионов, решили, что такое турне в самом начале трудного сезона будет хорошей проверкой, боем для нашей команды. Меня включили в состав «Динамовской» делегации. Первая остановка в Вене. Здесь «Динамовцам» Киева пришлось участвовать в розыгрыше приза по мини-футболу. Тогда мы еще не знали, что это такое. В нашей стране такие турниры не проводились. Учиться приходилось на ходу, и нашими учителями на поле знаменитого венского Штатхалле стали известные австрийские клубы «Аустрия», «Рапид», «Виенна». После этого киевская «Динамо» стала пропагандистом мини-футбола у нас в стране.